23 августа 2025 года в Москве состоится семинар по теме «Защита от энергетического воздействия». Вопрос. Чем отличается так называемая черная от белого магии или энергетического воздействия? И кто воспринимает или кто восприимчив к этому воздействию? А кто сам себя накручивает и тем самым разрушает себя и свой мир? Черная магия строится на том, что кто-то воздействует на кого-то для получения результатов, а белая основывается на том, что создаются условия для того, чтобы этот результат произошел, чтобы цель была достигнута, но при этом без воздействия на кого-либо с точки зрения подчинения себе любимому. Вот это важное отличие черной магии от белой. То есть черная действует конкретно на какой-то предмет, на какого-то человека, заставляет его подчиниться, изменить свою точку зрения и так далее. А белая создает условия и обстоятельства, куда потянутся нужные силы, нужные ресурсы, все это саккумулируется, все это будет структурировано, упорядочено. И из этого произойдет то, что необходимо ему, кто это делает, тем людям, кто в этом участвует, семьям, родам, обществу, миру. То есть без разрушения и привлечения излишков сил и энергий. Где продолжается в этом мире строение вот этого баланса, гармонии, как некоторые говорят, но я говорю лада. Вот это вот главное отличие черной и белой магии. Теперь кто восприимчив, кто не восприимчив. Чем ниже уровень развития человека, тем более на него может наседать черный маг. Тем более он восприимчив к гипнозу, каким-то воздействиям НЛП, правильным простройкам, вот этим вот самым веревочкам с красными какими-то ленточками, как это вот охота на волков происходит, где вот дорожку выстроили, и дальше волк бежит навстречу охотнику, потому что он не может выйти за пределы этого коридора, который обозначен веревочками и ленточками. И чем выше уровень развития человека, тем менее он восприимчив к черной магии. И он более независим, он находится уже в самостоятельном плавании, не с точки зрения его физического тела, а с точки зрения его высшей сущности. И мало того, он сам переходит на сторону управления и руководства этим миром, либо того, что в этом мире есть, то есть ресурсами этого мира. Опять же, без разрушения, а с точки зрения упорядочения и создания условий. Вот это необходимо понимать. Поэтому, если вы созрели до такого уровня, что уже осознаете, что в этом мире что-то не так, но рушить его нельзя, милости прошу вас 23 августа 2025 года в Москву на мой семинар, где мы эти вопросы будем разбирать очень подробно. И где мы поймем, честно обращаясь к самому себе, кто я, зачем я, кто на меня может воздействовать, кто на меня не может воздействовать. И через это будем избавляться от тех жучков, тараканов и занос, которые магически, либо через НЛП, либо через психологию обыкновенную, в нас кто-то заложил. Потому что первичный пробой происходит с точки зрения психики в первую очередь, с точки зрения восприятия или воспринятия того, что находится вокруг нас. Как раз вот часто мы что-то там встретили, увидели непонятное и начинаем додумывать за кого-то, за что-то, за сообщество, за общество. Ай, на меня посмотрели, ай, кто-то там с кем-то встретился, ай, про меня что-то говорят, ай, сейчас мне что-то будет. Да про вас там ни слова не сказали, про вас там даже и не вспоминали, о вас даже могли и не знать. Но вы себя накрутили, тем самым вы вошли в состояние будораживания внутреннего, значит, у вас нету покоя, нету баланса, нету лада. И через это вы сами же становитесь лакомством для всяких лярв, для чернушников, которые очень быстро находят вас по вашим колебаниям, вашим возбуждениям и через это пробивают вас на ровном месте. Вот как от этого избавиться, вернее, как этого не допускать, мы как раз будем говорить на нашем московском семинаре 23 августа 2025 года. Как всегда, контакт организатора находится в описании к этому ролику. Звоните, уточняйте, записывайтесь и вместе сделаем этот мир лучше. Быть добру!